Сказано, отче, что никогда ты нас не оставишь, рядом пойдешь, на горы поднимешь и из рва достанешь. Но я хочу видеть чудеса здесь на земле, пока я иду дороге, мир без света твоего, в нем так болит душа, так дай благодать мне, Боже. Ты говоришь, что ты наш целитель, в ранах Христа исцеление от боли, и ты насыщаешь хлебом голодных, ты успокоишь море, а я хочу видеть чудеса здесь на земле, пока я иду дороге, мир без света твоего, в нем так болит душа, так дай благодать мне, Боже. Обещал, что просящий получит, всем, кто стучат, двери откроют. Ты не желаешь гибели грешным, ты всех искупил своей кровью. Но я хочу видеть чудеса здесь на земле, пока я иду в дороге, мир без света твоего, в нем так болит душа, так дай благодать мне, Боже.